Глава 20. Аргентинские равнины. Как ни радостна была встреча, но после первых же излияний Паганель, Остин, Вильсон, Мюллериди, все, кто оставались позади, за исключением, быть может, одного майора Макнапса, почувствовали, что умирают от жажды. К счастью, Гуамини протекала невдалеке, и путешественники немедленно двинулись дальше. В 7 часов утра маленький отряд достиг загона. Нагроможденные у входа волчьи трупы красноречиво говорили о том, как яростно нападал враг и с какой энергией оборонялись осажденные. Путешественники с лихвой утолили жажду, а потом им предложили в ограде загона роскошный завтрак. Филе нанду было признано великолепным, а броненосец, зажаренный в собственном панцире, восхитительным блюдом. Есть такие вкусные вещи в умеренном количестве, было бы неблагодарностью по отношению к провидению, — заявил Паганель. Долой умеренность! И географ действительно объелся, отбросив всякую умеренность, но его здоровье не потерпело от этого никакого ущерба, благодаря воде Гуамини. По мнению ученого, она способствовала пищеварению. В 10 часов утра Гленарван, не желая повторять ошибку Ганнибала, чрезмерно задержавшегося в Капуе, армия Ганнибала, задержавшаяся в Капуе, совершенно разложилась, подал сигнал к отправлению. Бурдюки были наполнены водой, и отряд пустился в путь. Освеженные и сытые лошади охотно мчались вперед легким галопом. Земля становилась более влажной, а потому и более плодородной, но оставалась такой же пустынной. 2 и 3 ноября прошли без всяких приключений, и вечером 2 дня путешественники, уже привыкшие к длинным переходам, сделали привал на границе между Пампасами и провинцией Буэнос-Айрес. Отряд покинул бухту Талькауана 14 октября. Значит, он совершил в 22 дня переход в 450 миль, иными словами, преодолел уже 2/3 пути. На следующее утро путешественники перешли условную границу, отделявшую аргентинские равнины от пампасов. Здесь Талькав надеялся встретить тех кациков, в руках которых, как он думал, находятся Гарри Грант и 2 его товарища по плену. Из 14 провинций, составляющих Аргентинскую республику, провинция Буэнос-Айрес самая обширная и самая населенная. На юге, между 64 градусом и 65 градусом, она граничит с индейской территорией. Почва этой провинции удивительно плодородна, а климат необыкновенно здоровый. Это простирающаяся до подножия гор Сьерра-дель-Тандиль и Сьерра-Тапальке, почти идеально гладкая равнина, покрытая злаками и бобовыми растениями. Покинув берега Гуамини, путешественники к своему немалому удовольствию заметили, что температура становится все умереннее, в среднем было не более 17 градусов по Цельсию. Причиной этого понижения температуры были постоянные холодные ветры из Патагонии, и животные и люди, столько претерпевшие от засухи и зноя, теперь не имели ни малейшего повода жаловаться. Путешественники ехали бодро и уверенно, но, вопреки ожиданиям Талькава, край казался совершенно необитаемым или, вернее сказать, обезлюдевшим. Путь к востоку вдоль 37-й параллели, по которому двигался отряд, часто проходил мимо небольших озер то с пресной, то с солоноватой водой или пересекал эти озера. У воды порхали под сенью кустов проворные корольки и пели веселые жаворонки. Тут же мелькали танагры, соперники колибри по разноцветному блестящему оперению. Все эти красивые птицы весело хлопали крыльями, не обращая внимания на скворцов с их красными погонами и красной грудью, расхаживавших по краю берега точно солдаты на военном параде. На колючих кустах раскачивались, как креольский гамак, подвижные гнезда птиц, носящих название Анубис. По берегам озер, распуская по ветру огнецветные крылья, бродили целыми стаями во великолепные фламинго. Здесь же виднелись их гнезда, тысячами расположенные близко друг от друга, имевшие форму усеченного конуса примерно в фут вышиной и образовывавшие целые колонии. Приближение всадников не очень встревожило фламинго, и это не понравилось ученому Паганелю. «Мне давно хотелось увидеть, как летают фламинго», — сказал он майору. «Вот и прекрасно», — отозвался майор. «И, конечно, раз представляется случай, я им воспользуюсь». «Разумеется, Паганель. Тогда и вы со мной, майор, и ты, Роберт, тоже. Мне нужны свидетели». И Паганель, пропустив остальных, направился в сопровождении майора и Роберта к стае фламинго. Приблизившись к ним на расстояние выстрела, географ выпалил из ружья холостым зарядом, он был не способен пролить напрасно даже птичью кровь. И вот фламинго, словно по сигналу, разом поднялись и улетели. Паганель внимательно следил за ними через очки. — Ну что, вы видели, как они летают? — спросил он майора, когда стая исчезла из виду. — Конечно, видел, — ответил Макнапс. — Только слепой не увидел бы этого. — Скажите, похож ли летящий фламинго на оперенную стрелу? — Ничуть не похож. — Ни малейшего сходства, — прибавил Роберт. — Я был в этом уверен, — с довольным видом заявил ученый. — А вот представьте, что мой знаменитый соотечественник Шатобриан допустил это неточное сравнение фламинго со стрелой. — Запомни, Роберт. Сравнение — самое рискованное из известных мне риторических фигур. Бойся сравнений и прибегай к ним лишь в самых крайних случаях. Итак, вы довольны вашим экспериментом? — спросил майор. — Чрезвычайно. И я тоже. Но теперь давайте поторопим лошадей. По милости вашего знаменитого Шатобриана мы отстали на целую милю. Подъезжая к своим спутникам, Паганель увидел, что Гленарван ведет какой-то оживленный разговор с индейцем, видимо, плохо понимая его. Талькав то и дело останавливался, внимательно всматривался в горизонт, и каждый раз на его лице отражалось сильное удивление. Гленарван, не видя подле себя своего обычного переводчика, пытался сам расспросить индейца, но эта попытка оказалась безуспешной. Заметив приближавшегося ученого, Гленарван еще издали крикнул ему: «Скорее сюда, друг Паганель, а то мы с Талькавом никак не можем понять друг друга». Побеседовав несколько минут с патагонцем, Паганель обернулся к Гленарвану. «Талькава, — сказал он, — удивляет один факт и в самом деле очень странный». «Какой?» «Дело в том, что нигде кругом не видно ни индейцев, ни даже следов их. А между тем их отряды обычно пересекают эти равнины во всех направлениях. То они гонят скот, то пробираются к Андам, продавать там свои самодельные ковры и бичи, сплетенные из кожи». «А чем Талькав объясняет исчезновение индейцев?» «Он сам не находит объяснения, а только удивляется». «Каких же индейцев рассчитывал он встретить в этой части пампасов?» «Именно тех, в чьих руках были пленники-чужестранцы, подданных кациков, Кальфукура, Катриеля или Янчетрутца». «Кто это такие?» «Это вожди племен. Они были всемогущи до того, как их лет 30 назад оттеснили за горы. Теперь они смирились, насколько, впрочем, может смириться индеец. И теперь кочуют по пампасам и по провинции Буэнос-Айрес». Колонисты Западной Европы, заселявшую Америку, беспощадно обращались с индейцами, сгоняя их с земель из коней, принадлежавших им, спаивая водкой и истребляя. Индейцы оказывали сопротивление пришельцам, но в конце концов были побеждены и почти истреблены завоевателями. «И признаться, я удивлен не меньше Талькава тем, что нам не встречаются следы индейцев в этих местах». «Ну что же в таком случае нам делать?» — спросил Гленарван. «Сейчас узнаю», — ответил Паганель. Снова поговорив несколько минут с Талькавом, он сказал: «Совет патагонца мне кажется очень разумным. По его мнению, нам следует продолжать путь на восток до форта Независимой и если даже мы не получим там сведений о капитане Гранте, то во всяком случае узнаем, куда девались индейцы аргентинской равнины. — А далеко до этого форта? — поинтересовался Гленарван. — Нет, он находится в Сьерра-дель-Тандиль, милях в 60. — Когда же мы будем там? — Послезавтра к вечеру. Гленарван был порядком озадачен. Казалось, меньше всего можно было ожидать, что в Пампасах не встретятся индейцы. Обычно их там даже слишком много. Должно было произойти что-то исключительное, чтобы они ушли. Но если Гарри Грант действительно пленник одного из этих племен, важно было узнать, куда же увели его индейцы, на север или на юг. Эти сомнения не переставали тревожить Гленарвана. Нужно было во что бы то ни стало не утерять следов капитана, и потому разумнее всего казалось последовать совету Талькава добираться до селения Тандиль. Там, по крайней мере, можно будет с кем-нибудь поговорить. Около 4 часов пополудни на горизонте появился холм, который в такой плоской местности мог быть назван и горой. Это была Сьерра-Тапальке. Достигнув ее подножия, путники расположились лагерем на ночь. На следующий день они без труда перебрались через эту гору по отлогим песчаным склонам. Такой переход людям, перевалившим через кордильеры, показался легким. Лошадям почти не пришлось замедлять ход. В полдень всадники миновали заброшенный форт Тапальке, но, ко всевозраставшему изумлению Талькава, индейцев и здесь не оказалось. Однако вскоре вдали появились 3 всадника, хорошо вооруженные, на прекрасных конях. Они некоторое время наблюдали за маленьким отрядом, а затем, не дав возможности приблизиться к ним, проворно умчались. Гленарван был раздосадован. «Гаучо», — пояснил патагонец, давая этим туземцам то название, которое вызвало в нем в свое время такой горячий спор между майором и Паганелем. «А, Гаучо!» — воскликнул Макнапс. «Сегодня, кажется, нет северного ветра. Что вы теперь о них думаете, Паганель?» «Думаю, что у них самый бандитский вид», — ответил Паганель. «А от вида до сущности, мой любезный ученый, только один шаг, дорогой майор». Признание Паганеля рассмешило всех, но он не обиделся. Между тем путешественники, по совету Талькава, ехали, держась близко друг от друга. Как бы ни был пустынен этот край, все же следовало остерегаться неожиданного нападения. Однако эти меры предосторожности оказались излишними, и в тот же вечер отряд расположился на ночлег в пустой, обширной Тальдерии, где Кацик Катриэль имел обыкновение собирать предводимые им отряды туземцев. Патагонец обследовал землю кругом, и так как нигде не было заметно свежих следов, он пришел к заключению, что Тальдерия это уже давно пустует. На следующий день Гленарван и его спутники снова очутились на равнине. Показались первые из расположенных близ Сьерра-дель-Тандиль ферм. Но Талькав решил не делать здесь привала, а двигаться прямо к форту Независимой, где он рассчитывал получить нужные сведения, в первую очередь о причинах этого странного обезлюдения края. Снова появились деревья, так редко встречавшиеся за кордильерами. Большинство их было посажено после заселения американской территории европейцами. Здесь росли персиковые деревья, тополя, ивы, акации. Они росли без ухода, быстро и хорошо. Больше всего этих деревьев было вокруг коралей, обширных загонов для скота, обнесенных чистоколом. Там паслись целыми тысячами быки, бараны, коровы и лошади, на которых было выжжено раскаленным железом тавро их хозяина. Множество крупных бдительных собак сторожило их. Солоноватая почва у подошвы гор дает стадам превосходный корм, поэтому такую почву и выбирают обычно для устройства ферм. Во главе этих скотоводческих хозяйств стоят управляющий и его помощник, имеющие в своем распоряжении пионов по 4 человека на каждую 1000 голов скота. Эти люди ведут жизнь библейских пастырей. Их стада также, если не более, многочисленны, как стада, заполнявшие равнины Месопотамии. Но им не хватает мирных семей, и скотоводы пампасов больше похожи на мясников, чем на библейских патриархов. Паганель обратил внимание своих спутников на одно любопытное явление, свойственное этим плоским равнинам — на миражи. Так фермы издали напоминали большие острова, а растущие вокруг них тополя и ивы, казалось, отражались в прозрачных водах, отступавших по мере приближения путешественников. Иллюзия была настолько полной, что путники все снова и снова поддавались обману. 6 ноября отряд проехал мимо нескольких ферм, а также одной-двух боен Соледеро. Здесь режут скот, откормленный на сочных пастбищах. Соледеро одновременно и солильня, как показывает название. Место, где не только убивают скот, но и солят его мясо. Эта неприятная работа начинается в конце весны. Соледеро бойцы приходят за животными в кораль. Они ловят их с помощью лассо, которым владеют с большой ловкостью, и отводят в Соледеро. Здесь всех этих быков, волов, коров, овец забивают сотнями. С них сдирают шкуру и разделывают их туши. Но часто быки не даются без сопротивления. Тогда Соледерос превращаются в тореадоров, и они выполняют эту опасную работу с редкой ловкостью и столь же редкой жестокостью. В общем, эта резня представляет собой ужасное зрелище. Ничего не может быть отвратительнее Соледеро. Из этих страшных зловонных загонов слышатся свирепые крики бойцов, зловещий лай собак, протяжный вой издыхающих животных. Сюда же тысячами слетаются крупные аргентинские грифы. Но сейчас в Соледеро царили тишина и покой, они были пусты. Час грандиозной резни еще не наступил. Талькав торопил отряд. Он хотел еще в тот же вечер попасть в форт Независимый. Лошади, подгоняемые седоками и увлеченные примером Тауки, мчались среди высоких злаков. Навстречу всадникам попадались фермы, окруженные зубчатыми стенами и защищенные глубокими рвами. На кровле главного дома была терраса, с которой обитатели, всегда готовые к бою, могли отстреливаться от нападения с равнины. Гленарвану, быть может, и удалось бы получить на этих фермах сведения, которых он добивался, но вернее было добираться до селения Тандиль. Поэтому всадники нигде не останавливались. Через две речки Уэсос и несколькими милями дальше, на Палеофу, переправились вброд. Вскоре лошади скакали по зеленым склонам первых уступов Сьерра-дель-Тандиль, и через час в глубине узкого ущелья показалось селение, над которым возвышались зубчатые стены форта Независимый.